Сокращение аналитического лечения остается совершенно справедливым желанием, исполнение которого мы добиваемся различными путями. К сожалению, этому мешает очень важный момент – медлительность, с которой совершаются глубокие душевные изменения, в конечном счете, пожалуй, безвременность наших бессознательных процессов. Когда больные поставлены перед трудностями большой потери времени для анализа, то они нередко предлагают известный выход. Они разделяют свои страдания на такие, которые они описывают как невыносимые, и другие, которые они считают второстепенными, и говорят: «Если б вы меня освободили только от одного, например, от головной боли, от определенного страха, с другим я уже сам справлюсь в жизни». Но они переоценивают при этом избирательную силу анализа. Разумеется, врач-аналитик может многого достичь, но он не в состоянии точно определить, что он сможет сделать. Он пускает в ход процесс, состоящий в разрешении существующих вытеснений. Он может следить за этим процессом, помогать ему устранять препятствия с пути. Понятно, многое и напортить в нем. Но, в общем, раз начатый процесс идет своим собственным путем, ему трудно предписать направление, как и порядок тех пунктов, каких он коснется. С властью аналитика над процессами болезни дело, следовательно, обстоит так, как с мужской потенцией. Самый сильный мужчина, хотя может произвести целого ребенка, но не в состоянии взрастить в женском организме одну только голову, руку или ногу. Он не в состоянии даже распорядиться полом ребенка. Он только начинает очень запутанный и детерминированный старыми событиями процесс, заканчивающийся отделением ребенка от матери. Невроз также обладает характером организма. Его части зависят одна от другой, обусловливают друг друга, взаимно поддерживают одна другую. Всегда болеют только одним неврозом, а не многими, случайно столкнувшимися в одном индивиде. Больной, которого по его желанию удалось освободить от одного невыносимого симптома, легко мог бы убедиться в том, что легкий до того симптома усилился до степени невыносимого. Кто вообще хочет отделить успех от условий внушения, то есть перенесения? Тот хорошо сделает, если откажется от намеков, какого бы то ни было возможного для врача селективного влияния на успех лечения. Самыми приятными для психоаналитика должны быть те пациенты, которые требуют от него полного здоровья, поскольку оно возможно, и предоставляют в его распоряжении столько времени, сколько нужно процессу выздоровления. Разумеется, таких благоприятных условий можно ждать только в немногих случаях.